Глава восьмая. «У мсье уже почти получается», — сказал Николя. «Еще одно небольшое усилие и порядок». «Но почему, — спросил Коля, обливаясь потом, — это танцуют под такую медленную музыку? Ведь так гораздо труднее». «Сейчас объясню», — ответил Николя. «По правилам, партнер и партнерша находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Когда танцуешь под медленную музыку, то колыхание тела можно распределить таким образом, что неподвижной остается только зона вокруг пупка, а голова и ноги свободно вибрируют. В принципе, к этому и надо стремиться. Однако, как ни прискорбно, случается, что нескромные люди танцуют скосиглаз на негритянский манер, в быстром темпе». «Ну и что?» — спросил Колен. «А то, что вибрировать при этом начинают не только голова и ноги, но и чресла партнеров, поскольку неподвижные точки перемещаются из зоны пупка к коленям и грудинным костям». Колен залился краской. «Все понятно», — сказал он. «Если же танцевать в ритме буги-вуги, то получается тем неприличнее, чем прилипчивей мотив». Колен впал в задумчивость. «Кто вас научил танцевать скосиглаз?» — спросил он Николя. «Моя племянница. А теоретические основы этого танца я почерпнул из разговоров с зятем. Он ведь действительный член Академии наук, как мсье уже знает. Поэтому ему не стоило большого труда осмыслить этот стиль. Он говорил мне, что сам разрабатывал его практически 19 лет назад». «Вашей племяннице 18? — спросил Колян. «И 3 месяца, — уточнил Николя. «Если я, мсье, больше не нужен, то разрешите мне вернуться на кухню, чтобы наблюдать за аппаратурой». «Идите, Николя, и спасибо, — сказал Колян и снял пластинку, которая уже остановилась.